Глава 15. Антон. Старушка оказывается довольно проворной, поэтому сразу ведет меня на кухню. Но не для того, чтобы сразу выложить все о Кире, а чтобы сначала я оценил масштаб поломки. Я, конечно, не сантехник, но, думаю, найду способ решить проблему. Достаю мобильник, звоню своему помощнику. «Александр Петрович, мне срочно нужен сантехник». Далее я диктую ему адрес, и мужчина заверяет, что все сделает в кратчайшие сроки. Старушка вся сияет от радости, аж морщинистые щеки покраснели, и глаза выдают бесконечный восторг. «Ой, вы просто мой герой!» — радостно хлопает в ладоши. «Не переживайте, соседи вы не затопите, но специалист однозначно нужен, скоро приедет». Вежливо отзываюсь я. В нетерпении, наконец, приступить ко второй части договоренности. Огромное спасибо, дай бог тебе здоровья, милок. Тебя как зовут? Антон, доброжелательно улыбаюсь. А меня Светлана Георгиевна. Будем знакомы. Бабулька ставит чайник на плиту, указывает мне присесть за стол и накрывает пирожки с печеньями. Есть я не особо хочу, но из вежливости решаю не отказываться. «Кира очень хорошая девушка», — начинает бабуська. И я держу ухо востро, надеясь услышать полезную для себя информацию. Порядочная, вежливая, тактичная. Никакого негатива с ее стороны. Так что ты, паренек, не переживай. Она не из тех, кто охотится за деньгами. Уверенно произносит она, чем сбивает меня с толку. «Не похоже. Ага». Но она же когда-то обокрала мою квартиру. Правда, об этом не считаю нужным упоминать. Честно говоря, я за все годы, сколько она здесь живет, ни разу не видела ее с мужчиной. Она понижает голос до полушепота и произносит как-то заговорщически. Да ладно. Брови на автомате ползут вверх. Да-да, я тоже удивлена. Такая красотка. И столько времени одна. Перебираю пальцами по столу, вдумываясь в слова женщины. Не верится. Неужели Кира правда все эти годы не имела отношений? Но почему? Или она искусная конспираторша, включила образ хорошей девочки? Вот старушка на него и повелась. Хотя, знаете, с двумя маленькими детьми оно и понятно. Во-первых, не каждый мужчина примет чужих детей. Во-вторых, с такими озорными малышами наверняка все время уходит. Лишь на них. Какие там мужчины? Игриво посмеется она и я. Я едва воздухом не давлюсь. Тело такая мощная волна только пронизывает, что я невольно содрогаюсь. Дети. Маленькие дети. А сколько у нее детей? Заплетающимся языком выдавливаю из себя вопрос. Так и двойня же у Киры, девочка Машенька и мальчик Мишенька. Ой, такие хорошие детки, вы бы их только видели, просто душки. Двойня? Откуда? В прямом смысле слова начинаю закашливаться, бабулька смотрит на меня с испугом, встает и хлопает по спине. Антон, с вами все в порядке? Вы что, не знали, что у Киры есть дети? Неужели она вам не сказала? Настороженно интересуется женщина. А мне так и хочется рыкнуть, что нет, не сказала, мать вашу. Сердце начинает биться в критическом ритме. Пульс в висках стучит так, что перед глазами темнеет. Мелкая дрожь пробивает все тело, да так, что не могу совладать с собой. А вот оно что. Вот что за тайну пыталась от меня скрыть эта маленькая лгунья, но почему? Все в порядке, Светлана Георгиевна. Натянуто улыбаюсь я, жадно глотая воздух. Слюной подавился. Нахожу идиотскую отмазку. Старушка садится на место и начинает внимательно изучать меня взглядом. «Антон, вы не переживайте. Детки чудесные, умные, послушные. В садик ходят. Всегда со мной здороваются. Такие умнички!» «Да я не переживаю, не беспокойтесь!» Голос выдает волнение, смятение, шок. В общем, все те чувства, что сейчас испытываю. Меня вовсе не пугает наличие детей. Вот и славно, молодец. Я сразу увидела в вас достойного кандидата для нашей красавицы. Радостно щебечет бабулька, а затем начинает закипать чайник, и я вместе с ним прямо сейчас пар из ушей пойдет. Этот мерзкий свист заполняет слух, и внутри все ядерным топливом закручивается. Ах, Кира, ты не перестаешь меня удивлять. Старушка снимает чайник с плиты и разливает по кружкам. Ставит передо мной ароматный чай. Вот только сомневаюсь, что в моем состоянии смогу отпить хоть глоток, потому что один вопрос никак не дает мне покоя. Чьи эти дети? Прочистив горло, задаю волнующий вопрос. А сколько им лет? Старушка задумывается на секунду, прикладывает палец к губам, постукивая. Затем ее глаза победно загораются, словно в голову такая ошеломительная идея пришла, что ее сейчас разорвет от счастья. «Сейчас я вам скажу, у меня тетрадочка одна есть, знаете? У меня память уже в силу возраста ни к черту, и чтобы ничего не забыть, я все записываю». Она встает с места, уходит в комнату. Ее не было примерно минуту, но мне показалось это время вечностью. От бури эмоций внутри меня сейчас расплющит. Ерзаю на месте, предвкушая ответ и замирая в ожидании. Светлана Георгиевна возвращается с толстой зеленой, потрепанной тетрадью, начинает судорожно листать пожелтевшие страницы. Так-так, двойняшки родились 22 октября. Получается, и мне так давно исполнилось 5 лет. Гордо выпаливает женщина, и тут я начинаю усиленно думать, считать месяцы и дни. Башка плохо соображает, но спустя несколько секунд я прикидываю, что Кира забеременела именно тогда, когда мы с ней еще были вместе. Ответ на мой вопрос о том, чьи это дети, напрашивается сам за себя.